Новиков. «Женек, стартуй, рвем когти!» — хлопнул я по плечу лежащего рядом старого. Тот молча откатился в сторону, поднялся на ноги и быстрым шагом пошел в машину. Бульдозер контролировал тылы. «Сворачиваемся!» — махнул я ему. «А друг твой?» — спросил на ходу Женя. «Баринов сам доедет. За Славой сейчас заскочим, и все, погнали». Я прыгнул на переднее сиденье Грейтволла. Женя тихо поехал от ранчо, свернул на грунтовку и прибавил газа. Вскоре машина скрылась за холмом. Тут дорога петляет, по краям кусты, нас уже не догонит. А вагон пусть дальше сам разбирается. Мы все сделали, как он и просил. «Не кинет нас с бабками твой вагон», — подал голос Дима. «Не должен. Мы же парни крутые, нас кидать опасно», — подмигнул я ему. «Андрюх, а зачем мы вообще за вора вписались?» «Ты вон как бы полицейский», — задумчиво протянул Женя. «Да жалко мне его, все-таки вместе сюда попали. У меня же никого не было тогда, кроме него. Держались вместе, а потом он решил с пичугой своим в уважуху поиграть», — пояснил я. «И самое главное, мы же, если все правильно сложится, бабки заработали теперь», — щелкнул я пальцами. «И много бабок?» — наивно спросил Дмитрий. «Ну, скромно, если считать. Тысяч по $50. Тут в местной валюте другая сумма будет, я вам для удобства перевел». Женя присвистнул. «Неплохо так», — мечтательно закрыл глаза Дима. «Но спать охота. Только вы губу не раскатываете, тут и цены другие». «Не на все, конечно, но на то, что тащат из-за ленточки, минимум вдвое дороже». Немного поубавил я восторга у парней. Так мы подъехали к ранчо Баринова. Тишина, никого. Остановились около входа. «Буржуй, как обстановка?» — запросил я в рацию. «Буржуй — это Славин позывной. Я сам придумал. Тишина. Надо бы осмотреться. Как бы не сбежал наш пленный. Психанет, наломает дров». «Вы тут контроль, я в дом», — крикнул я, выскакивая из машины и вскидывая автомат. «Дверь в дом не заперта. Так и должно быть. Следы от пуль, непонятно, свежие или нет. Осторожно ступаю по полу, половицы скрипят. Так, тут нет никого. Вторая комната. Опа, картина маслом. Слава и наш пленный сидят за столом и режутся в карты». «Очко!» — громко хлопнул карты на стол Славы и сгреб наличность со стола. «Мы там закончили, а вы как?» — внезапно нарушил я идиллию. Слава даже ухом не повел, а Александр только обернулся. Автомат Славин валялся на диване рядом. «Красавец, ничего не скажешь. Идеальный охранник. Просто центурион. Такой позывной ему и надо дать. Картежник, мать твою, раз так». «Ну что, как там у вас? Взорвался вагон?» — зевнул Слава. «На удивление, нет. А вот Михалыча свинком скормили», — отозвался Женя. «Как скормили?» — привстал со стула пленный. «Да вот так, застрелил его вагон. Из наградного пистолета», — хмыкнул я. «Поехали, что расселись?» Когда шли к машине, я вдруг подумал, что зря сказал про наградной пистолет. Сейчас этот атошник одноразовый подумает, что вагон — ставленник полиции. Или СССР. А с другой стороны, пусть что хочет думает. Думать не запрещается. Захочет права покачать, вагон сам его быстро на место поставит. «Что, этого тоже подвозим?» — указал Евгений настоящего перед машиной Александра. Тот мялся с ноги на ногу. Оставаться ему тут не хотелось. Пешком идти как бы тоже. Два варианта. Или отдать ему автомат и пусть пешим шлепает, километров 20 тут, или автомат изъять, а его до города подбросить, — сказал я с переднего сиденья. Женя ничего не сказал, только махнул ему рукой, чтобы прыгал на заднее сиденье, где потеснился Слава. Еще бы. Один бульдозер занимал половину сиденья. Пока ехали до КПП, жара спала. Ё-моё, целый день уже прошел. Завтра на работу. А мы весь этот целый день не жрамши. Надо бы переодеться и заехать в кабак какой. Отметить заодно. У КПП остановились, убрали автоматы в чехлы, высадили бывшего бандита. Хотя почему бывшего? Может, еще возьмут назад, Тот махнул нам рукой на прощание. «Вот всегда бы так», — философски заметил старый. «Ну что, куда сейчас?» — завозился на заднем сиденье бульдозер. Один пассажир вышел, ему место прибавилось. «Меня в клуб, как раз сейчас открываемся», — буркнул Слава. «Показывай дорогу тогда». Старый включил передачу и рванул в сторону города. Машин навстречу было немного, все шли в попутном направлении. Высадили Славу у клуба и, развернувшись, погнали домой. Созвонился с Бариновым, у него все нормально, уже дома, ну и славно. «Куда теперь?» — спросил я парней. «В Биерхале?» «Не, Андрюх, устали мы. Я задрался по этим кустам лазить. Змеи, твари разные. До сих пор трясет. Не спал по-нормальному. Давай пожрать что-нибудь берем. По 100 грамм и на боковую». Притормозил у магазина старый. «Как скажешь». Я выскочил за продуктами. Наличка в кармане была, а то ID тут не принимают. Закупившись всем необходимым, не забыв бутылку коньяка, сел в машину. Направились домой. «Так, а это что? Что за девичник? Трое моих знакомых, Лена, Таня и еще кто-то. 5 девушек сидят. На лавочке, в руках стаканчики с вином, смеются. А красиво со стороны смотрится. «Приветик, Андрюх, познакомишь с твоими друзьями? Батюшки, откуда это вы такие нарядные?» Взмахнула руками Таня, остальные засмеялись. «Да на охоту ездили. Вон, ухайдакались по саванне кататься», — ответил я за всех. Дима стоял, открыв рот. Женя начал сдавать назад и чуть не протаранил стоявший рядом УАЗ-пикап. Хорошо, что я заорал ему. «А вы что гуляете? Завтра же понедельник», — удивился я. «Да зарплату первую получили, вот девчонки в гости зашли. А завтра у нас выходной, мы сегодня отработали». «Ну так как, вы с нами?» — снова сказала Таня и подмигнула бульдозеру. «Не, девчонки, без нас. Мне на работу завтра, а парни устали». Развел я руки в стороны. «А я не устал, я с удовольствием присоединюсь», — подал голос бульдозер, облизнувшись. «Да и я завтра выходной, то есть безработный пока. Мы только приехали. Девушки, мы сейчас быстренько добычу отнесем и выйдем», — вмешался в разговор старый. Я завалился на диван, а эти двое архаровцев забежали в душ, переоделись и выскочили на улицу. Ну и хрен с ними, то, блин, устали, с ног валятся, а то, как коты мартовские помчались. Приготовил себе ужин и только принялся есть, как в дверь постучали. Снова Женька. «Андрюх, тут в магазине по ID не продают, дай денег взаймы». «Хм», — хмыкнул я. «На 300 IQ пусть аванс будет за сегодняшнее». С барского плеча отдал я то, что нашлось в кармане. «Не убудет с меня, пусть погуляют. Их проблемы. Люди взрослые сами за собой последят». С такими мыслями и уснул. А утром, как обычно, завтрак, зарядка. Архаровцы не появились. Вышел на улицу. Грейт Волл уже припаркован в другом месте. Значит, куда-то ездили. В мусорке куча пакетов и бутылок. Всю ночь бухали. Похоже на то. Им не на службу. А мне пора. Завел свой Паджеро и двинул. Все-таки утром в понедельник движение намного плотнее, чем в выходные. Перед центральной площадью я даже в небольшой пробке постоял, но на совещание утреннее успел. Как раз ровно в 7 утра сидел перед ясным взором Криса. «Детектив Новиков, дежурный жалуется на вас. Пытался дозвониться в субботу, не смог». «Так я на охоте был? Телефон дома оставил», глядя прямо в глаза, соврал я. «Всем охота на охоту», — скаламбурил Крис и продолжил. «У нас грядут большие перемены. Штумпф уволен с должности начальника полиции. Ждем нового главу». Тишина повисла в кабинете. Кто-то кашлянул, кто-то о чем-то шептался. Крис постучал карандашом по столу и продолжил. «На сегодня все свободны, вечером соберемся, и каждый отчитается о проделанной работе. А вас, Новиков, я попрошу остаться». Сотрудники потихоньку выходили из кабинета, а я сидел. Прямо как Штирлиц. Крис покопался на столе в ворохе бумаг и протянул мне несколько листков, скрепленных скрепкой. «Держи, разбирайся, раскрывай. Твои соотечественники пошумели». Я взял протянутую стопку листов и вышел из кабинета. Пролистал на ходу. Сегодня ночью избиты 5 англичан-переселенцев. Устроили шумную пирушку, как обычно, пошли в магазин за добавкой. Кстати, недалеко от моего дома магазинчик-то. Тот самый китайский. И там были избиты 2 неизвестными. Один здоровый, рост около 180. Второй худощавый, повыше ростом, около 185. На вид второму около 40 лет, первому чуть больше 30. Говорили по-русски. Конфликт начался из-за того, что с 2 русскими было несколько девушек, и один из потерпевших решил, что тем нужно девушками поделиться с англичанами. Отличное решение. Так, итог. 2 черепно-мозговых, перелом челюсти, сломанные ребра. Англичане в больнице, неизвестные с места происшествия, скрылись. Отлично, Дима с Женей погуляли. Бросив бумаги в стол, я отправился в спортзал. Все же понедельник, день тяжелый, пойду мешок побью, а потом на обед. А там и поеду это ужасное преступление раскрывать. Хотя что-то мне подсказывает, что раскрыть его мне не удастся. В обед позвонил вагон. «Привет, Семёныч, тебя еще не завалили?» «Странно», — пошутил я сходу. «Как слышишь? Ну что, пересечемся сегодня часиков в 8 вечера?» — рассмеялся вагон в трубку. Судя по довольному голосу, у него все хорошо. Как раз пересчитывает богатство Михалыча. Интересно, как они будут все дербанить? Да никак. Перепишет вагон на себя. Никто не знает, что Михалыч того. Бандиты в полицию не сообщают. Сейчас доверенности настряпают и готово. Да, можно. Где только? Поехали к Славе в клуб. Живая роза. Ну, знаешь, наверное. Без палева там посидим, предложил я. Договорились. 8 я там, сказал вагон и отключился. Я обзвонил Баринова и Славу, пообедал и засобирался домой. Поеду опрашивать свидетелей на месте происшествия, предупредил я Криса. Вернешься к совещанию? Строго поинтересовался он. А это так важно? Там, наверное, только с работы люди домой начнут приходить. Картинно изобразил я служебное рвение. Ну хорошо, согласился новый начальник. Только утром рапорт у меня на столе, добавил он. Я кивнул и отправился к своей машине на стоянке. Сначала проехал все-таки к магазину. Опросил для приличия продавцов, естественно, ничего не видели. Другая смена же была. Потом опросил жителей дома напротив. Да, крики слышали, драка была, ничего не видели. Но вот для рапорта достаточно. Теперь главным виновником. А Женя с Диманом были дома. Пили пиво на лавочке во дворе. «Здорово, залетчики!» — крикнул я им, выходя из припаркованного Паджеро. «Это почему залетчики?» — переспросил Женек, закуривая сигарету. Под глазом у него красовался большой фингал. Погуляли. «А потому», — понизив голос, я подошел к ним поближе. «Что за яву на вас накатали те бритиши? У 2 черепно-мозговая, у 1 челюсть сломана, тяжкие телесные». «О как!» — только и выдал бульдозер, глотнув из бутылки пива. «Вот так вот», — продолжил я. «Так что вы теперь вечерами никуда не ходите, а завтра оформите прописку, разрешение на оружие. Сегодня точнее. Сейчас же, за сотовыми идите». «Ты чё раскомандовался-то?» — выбросил окурок старый. «Похмелился? А теперь иди проспись», — резко осадил его я. «Мальчики, ну не ссорьтесь», — раздался вдруг рядом женский голос. Татьяна подошла. «Окей, оставлю вас, дела еще есть. Вечером поздно буду, пойду с вагоном по базарю». «Побазарь там уж, а то мы почти назад собрались», — усмехнулся старый. «Да, если бы не девчонки, то точно бы уехали», — поддержал его Дима. Я плюнул и пошел к себе. Повалявшись немного, поехал в клуб к Славе. Машин было немного около клуба, я легко нашел место на парковке. По понедельникам Славин клуб работал, но посетителей было мало. Поздоровался с охраной и зашел в полутемный коридор. Далее в зал, играла легкая музыка. Народа почти не было, и только в дальнем конце, в вип-ложе, вагон махнул мне рукой. Я поспешил к нему. «Как сам? Я, честно говоря, сомневался в твоем плане», — присел я рядом. «Ну и напрасно, все отлично. Братва там с понятиями, ситуацию я разрулил. Теперь потихоньку отжимаю капиталы, налаживаю контакты. Изучая меню, ответил мне вагон. «Кстати, тебя тут будут пытаться выжить из города в Нью-Рино», предупредил я изучающего меню вора. «Да пусть выживают. Я же не вот рогом упрусь. Сегодня я здесь, а завтра там», даже не оторвавшись от меню, проговорил вагон. «А кто, кстати?» «СССР, кто же еще?» «Могущественная спецслужба Новой Земли», со значением произнес я. «Ну, придут, поговорим. Я ни с кем в конфликты не лезу. И бандитствовать тут не собираюсь. И беспредела не допущу. Я же в бизнесе давно там был». И вагон махнул рукой назад. «И тут бизнесменствовать планирую. Я не борец за воровские идеи. Я борец за денежные знаки Новой Земли. Так и передай СССР. Зачем же тебе все эти условности, понятия, воровские законы?» Развел я руками. Музыка в зале стихла, и мои слова прозвучали громче, чем нужно. Оглянулся кто-то с соседнего столика. Интересно, кто бы это там мог быть? С другой стороны, какая разница? СССР, что ли, прослушивает нас? Вполне себе может быть. И для нее вагон и старается так. А затем, чтобы тех в руках держать. Для запудривания мозгов все эти понятия. Это я еще на малолетке понял. Подмигнул мне вагон. «О, а вон и Слава идет», — радостно потер он руки. «Девушка, давай-ка нам коньячка вот этого». Он ткнул в меню подошедшей официантки, и вот этого на закусочку. Ну и что-то горячее. Вот это, например. Официантка убежала, а Слава присел к нам за столик. Через некоторое время пришел Баринов. «Выпили, посидели. Кстати, как там с самолетами?» — спросил Баринов вагона. «Да хоть завтра забирайте». Развалившись на диване, сообщил вор. «Я свое слово всегда держу». Слава хотел угостить, но вагон настоял и заплатил за все сам. Я сильно не увлекался, все-таки на службу завтра. Внезапно зазвонил телефон. Кто бы это мог быть? Ну, конечно, Светлана. «Привет, отдыхаешь в клубе?» «Не отдыхаю, деловая встреча». «И давно у тебя деловые встречи в стриптиз-клубах?» Явно раздраженный голос. «Это первое. Слушай, давай я приеду. Соскучился». Забросил я пробный шар. «Точно?» — сомнение в голосе. «Точно. Ну хорошо, приезжай».